Фанхен умело ввел строку команд «БЗЗ», «Щелк-щелк», одновременно активировались функции аварийного отключения 42 культивационных капсул. Бледно-желтая жидкость в культивационных капсулах медленно вытекла, и ее заменила зеленая жидкость. Буль, буль, буль. Из тел тиранов, пропитанных зеленой жидкостью, появилась серия пузырьков. Их изначально крепкие тела быстро растворились в зеленой жидкости. Подсказка. Вы активировали функцию аварийного отключения культивационной капсулы тирана Т-103, массовое производство. Культивируемые тирана погибли. Фан Хэн протянул руку и нажал на красную кнопку. Зеленая жидкость в культивационных капсулах снова извлеклась. Щелк, щелк. Когда жидкость была слита, дверцы капсул для культивирования автоматически открылись одна за другой. «Настала ваша очередь», — заговорил Фан Хэн, и зомби-лозы, стоявшие рядом с Фан Хэном, вышли вперед. Они убрали разложившихся зомби из культивационных капсул и вошли в них. «Надеюсь, в этот раз мне повезет, и я получу больше тиранов». Фан Хэн нервно потер руки. «Проклятие, жаль, что Мо Цзявая здесь нет», — разговаривая с самим собой, Фан Хэн нажал на красную кнопку. Щелк, дверцы капсул снова закрылись. После введения желтого питательного раствора с вирусом на сетчатке глаз Фан Хэна появились ряды игровых подсказок. Подсказка. Ваш зомби-клон испытывает аномалию. Подсказка. Ваш зомби-клон проходит трансформацию более высокого уровня. Подсказка. Идентификация завершена. В настоящее время вы можете использовать трансформацию только на своем зомби-клоне. Трансформация не может быть использована на распространителе. Подсказка. Текущий коэффициент успеха трансформации – 31%. Подсказка. Текущее оставшееся время трансформации – 300 часов. Подсказка. Вы можете использовать очки выживания, чтобы значительно сократить время трансформации. Подсказка. Обнаружено, что зомби-клон подвергся трансформации трупной лозы. Текущая трансформация может быть одновременно слита с исходной трансформацией. Предполагаемый уровень слияния – низкий. Подсказка. Вы можете выбрать наложение трансформации. После наложения эффект усиления исходной трансформации трупной лозы исчезнет. В качестве альтернативы вы можете выбрать трансформацию слияния. После завершения трансформации слияния эффект трансформации трупной лозы сохранится. Подсказка. Текущий показатель успешности наложения трансформации – 31%. Текущий показатель успешности трансформации слияния – 17%. Подсказка. После завершения трансформации все еще существует большой риск. Игроку может потратить дополнительные очки выживания и кристаллы эволюции, чтобы устранить этот риск. Подсказка. Поскольку жидкость эволюции культивационной капсулы тирана Т-103, серийное производство, была модифицирована, вы можете потратить дополнительные 1000 очков выживания, 20 полных кристаллов и 1 кристалл эволюции 1-го уровня, чтобы получить доступ к дополнительным опциям. Вариант 1 – высокоэффективное наложение эволюции. Показатель успешности наложения трансформации увеличивается до 45%. Способность трансформации слияния отсутствует. Вариант 2 – высокоэффективная эволюция слияния. Показатель успешности трансформации слияния увеличивается до 27%. Способность наложения трансформации отсутствует. Увидев появившиеся игровые подсказки, Фан Хэн был ошеломлен. Ночная сова действительно преобразовала капсулы культивирования тирана так, чтобы можно было выбирать из двух вариантов на выбор. Это было приятным сюрпризом для Фан Хэна. Он считал, что люди ночной совы были интересными, и снова проверил объяснение. Так называемое наложение трансформации превращало зомби-лос в тиранов, а трансформация слияния превращала зомби-лос в комбинацию тирана и зомби-лозы. Конечно, Фан Хэн собирался довести дело до конца и выбрать трансформацию слияния. Однако возникла проблема. Всего было 42 зомби, которых можно было эволюционировать. Очков выживания у него было достаточно. Проблемой были кристаллы эволюции. Только для первой трансформации требовалось 840 полных кристаллов и 42 кристалла эволюции первого уровня. Кроме того, после завершения слияния с тираном, он должен был использовать кристаллы эволюции первого уровня, чтобы сделать эволюцию зомби-клонов постоянной. Все кристаллы, которыми он владел, остались на 8М районе. В настоящее время у него было только 3 высокоэнергетических кристалла, которые не могли быть использованы, так как количество необходимых кристаллов было намного больше. Где я сейчас смогу найти кристаллы эволюции? Фан Хэн раздраженно почесал затылок. Похоже, нет другого выхода, кроме как стиснуть зубы и одолжить немного у игроков ночной совы. Фан Хэн немного подумал и снова вернулся в главную диспетчерскую на третьем подземном этаже. В главной диспетчерской несколько игроков ночной совы стояли на страже у входа, но их глаза невольно поглядывали на большие мониторы наблюдения, обращая внимание на коридор третьего подземного этажа. Три НПС-исследователя все еще были сосредоточены на управлении главной платформой управления и анализе различных данных. Фан Хэн подошел к стабилизатору и осмотрелся. Воспользовавшись тем, что никто не обращал внимания, он ударил ногой по нижней части пластины, хрупкой части стабилизатора. Стук. Послышался слабый звук. В следующую секунду по всему третьему подземному этажу снова раздался пронзительный сигнал тревоги. Внимание! Стабилизатор поврежден. Эффективность работы снижена. Требуется ремонт. Услышав сигнал тревоги, игроки и НПС в главной диспетчерской были шокированы. Все они повернулись, смотря на стабилизаторы Фан Хэна. Выражение лица Фан Хэна было спокойным, а его голос был громким и четким. «Не паникуйте. Это маленькая поломка. Лучше оставьте это мне и придерживайтесь своих назначенных задач». Несмотря на то, что у Фан Хэна не было полномочий командовать, игроки ночной совы не имели сомнений по поводу ответа Фан Хэна. Они продолжали стоять на страже у входа в главную диспетчерскую. Глава 374. Раскопки. В коридоре бушевала ожесточенная битва. Су Цзиньчен был готов сойти с ума от лизунов. Группа лизунов носилась по коридорам и ходила кругами, не нападая в лоб. Прошло полдня, но Су Цзиньчен и игроки, которых он привел с собой, не смогли убить ни одного лизуна, а только зря потратили кучу боеприпасов. Лизуны выбили его из колеи. Ему оставалось только оборонять вход в несколько главных коридоров. Прождав некоторое время, он обнаружил, что вокруг тихо. Су Цзиньчен подумал, что лизуны отступили и только они развернулись, чтобы вернуться, как из отверстия вентиляционного канала снова показались лизуны. Парасун был игроком поддержки. Большую часть времени он, дрожа, прятался в задней части команды. Он чувствовал, что ничего страшного не случится, если лизуны не будут сражаться в лоб. В конце концов, они могли не справиться с лизунами, нападающими одновременно. Когда он погрузился в свои мысли, в коридоре раздался резкий сигнал тревоги. Внимание! Стабилизатор поврежден. Эффективность работы снижена. Требуется ремонт. Он сломан. Неприятности идут одна за другой, подумал Парасун, подергивая веками. Он резко вскочил и собирался было вернуться назад, чтобы все проверить, когда за углом впереди пронеслись лизуны. Почти мгновенно игроки ночной совы подняли оружие и стали стрелять. Когда раздались выстрелы, Парасун снова пригнулся, зажав голову и прячась за укрытием. Когда стрельба стихла, Парасун почувствовал, как кто-то похлопал его по плечу. Фан Шо, увидев красную маску на лице человека, Парасун обеспокоенно спросил, как обстоят дела со стабилизатором. «Не очень. У тебя есть кристаллы эволюции?» «Кристаллы эволюции?» Услышав слова Фан Хэна, Парасун пришел в замешательство. Повредилась центральная часть стабилизатора. Вероятно, она не сможет долго продержаться. Чтобы полностью решить эту проблему, нам нужно заменить преобразователь, а для изготовления деталей преобразователя нужно большое количество кристаллов эволюции. О, вот оно что! Когда Парасун услышал объяснение Фан Хэна, его сомнения рассеялись. Объяснение Фан Хэна было очень логичным, а в сочетании с его тревожным тоном, это выглядело очень реалистично. «У меня есть немного с собой, я отдам их тебе». Пятикраткая сервер был старым. Общий уровень игроков был на несколько классов выше, чем на 8М. Кристаллы эволюции первого уровня были в открытой продаже, поэтому они не считались особо редкими предметами. Поскольку они не занимали веса, у Парасуна было при себе довольно много. Он сразу же передал все кристаллы эволюции в своем рюкзаке Фан Хэну. Подсказка. Вы получили 2271 фрагмент кристаллов эволюции, 588 полных кристаллов эволюции и 57 кристаллов эволюции 1Го уровня. Ух ты, неплохо, подумал Фан Хэн. Он подсчитал, что кристаллов эволюции, предоставленных Парасуном, было достаточно для эволюции клонов зомби. Однако не считая начальную эволюцию, была еще стабилизация эволюции, которая требовала дополнительные кристаллы эволюции первого уровня. Тут все еще не хватает кристаллов эволюции первого уровня. А есть еще? Спросил Фан Хэн. На складе второго подземного этажа должны быть запасные материалы. Однако дверь там закрыта на замок. Нужно, чтобы Су Цзиньчен открыл ее. Парасун был расстроен. Но мы не можем пойти туда в такой ситуации. Может, есть другой способ. Я пока вернусь и временно усилю стабилизатор. Но он не сможет продержаться долго. Я понимаю. Что-нибудь придумаю. Озадаченный, Парасун осторожно высунул голову и выглянул наружу. Лизуны, только что совершившие внезапную атаку, отступили. После раунда боя ни один лизун не погиб, и много пуль было потрачено впустую. «Я пошел», — сказал Фан Хэн, и побежал. «Эй, там опасно». Парасун повернулся, но прежде чем он успел остановить Фан Хэна, тот уже проскользнул через другой конец коридора и быстро побежал обратно в главную диспетчерскую. Парасун, все еще находясь в шоке, подумал, что Фан Хэн слишком глупый и смелый, что выбежал, несмотря на риск появления лизунов в коридоре. Подсказка. Игрок потратил 42 000 очков выживания, 84 полных кристалла эволюции и 42 кристалла эволюции 1 го уровня для выполнения трансформации слияния зомби-клонов. Вероятность успеха трансформации – 27%. Расход очков выживания сократил время, необходимое для эволюции. У Фан Хэна оставалось еще много очков, поэтому он, не задумываясь, использовал их, чтобы еще больше сократить время, необходимое для эволюции. Подсказка. Игрок потратил 124 000 очков выживания для ускорения завершения. Оставшееся время, необходимое для эволюции, 180 минут. Буль-буль. На поверхности жидкости в культивационных капсул всплывали пузырьки, а тела клонов зомби увеличивались в размерах, будто с каждым ударом сердца. Ну же, пусть будет больше успешных трансформаций слияния, молился Фан Хэн. Оставалось только подождать 3 часа до завершения процесса трансформации. Фан Хэн подумал, что за это время он мог бы получить метеорит первого поколения, а затем быстро сбежать. Поскольку Федерация и Ночная Сова вели оживленную борьбу, а он рискует оказаться втянутым в беспорядок, Фан Хэн решил, что ему не следует оставаться там надолго. Повернувшись, Фан Хэн подошел к металлической двери в задней части лаборатории. По его догадке, дверь вела на 7-й подземный этаж, где, вероятно, и был спрятан метеорит первого поколения. Фан Хэн просканировал магнитную карту исследователя-насчитывателя на двери. Бип-бип-бип. Доступ запрещен. Как и ожидал Фан Хэн, он не смог открыть дверь. Он был готов к этому и попытался толкнуть тяжелую металлическую дверь. С помощью молотка Фан Хэн сразу же узнал общую прочность металлической двери из журнала игры. 5-5 миллионов. Однако каждый удар молотка отнимал от 5 до 20 единиц прочности. Похоже, я могу прибегнуть только к этому. Фан Хэн управлял 2 зомби-распространителями, которые подошли к двери и сражались друг с другом, пока их ХП не упало до 10%. Когда они самоуничтожились, большое количество крови брызнуло на металлическую дверь, и поднялся белый туман. Прочность металлической двери снизилась почти на 800 пунктов. Это было слишком незначительно. Фан Хэн прикинул в уме, что даже если все зомби, которых он привел с собой, самоуничтожатся, он не сможет открыть металлическую дверь. «Блин, что же делать?» – размышлял Фан Хэн. Как вдруг ему пришла в голову одна мысль. «Я, наверное, идиот. Раз я видел план здания и убедился, что секретная лаборатория прямо под 6-м этажом, осталось просто прокопать вниз. Зачем я вообще пытаюсь выбить эту металлическую дверь?» Фан Хэн достал чертеж компании «Метеорит» для справки. Затем он приказал зомби-клонам собраться в неприметном уголке лаборатории. Зомби достали лопаты, которые они взяли из складского помещения, и начали прорываться вниз. Фан Хэн не спешил уходить и просто сел на месте. Во время наблюдения он открыл игровой журнал и управлял лизунами на 3-м подземном этаже, подразнивая игроков Ночной Совы. Глава 375. Метеорит. 10 минут спустя. Команда зомби прокопала вниз примерно на 1 метр. В этот момент раздался глухой стук. Фан Хэн насторожился и встал, смотря на вырытый пол. Под ним был темно-черный слой свинца. Да, черт возьми. Свинец эффективно блокирует радиацию. Метеорит первого поколения должен быть там, как я и думал. Фан Хэн почувствовал себя намного спокойнее и продолжил управлять зомби, чтобы они продолжали копать вниз. В течение 40 минут зомби копали, а Фан Хэн, управляя лизунами, вел партизанскую игру с Су Цзиньчином и игроками Ночной Совы. В поле зрения Фан Хэна быстро промелькнула пара игровых подсказок. Подсказка. Вы находитесь в особой радиационной среде. Поскольку ваше телосложение превышает 30 пунктов, вы невосприимчивы к текущему урону радиации. Подсказка. После длительного воздействия радиации получаемый урон будет постепенно увеличиваться. Готово. Фан Хэн подошел к яме, вырытой командой зомби, и высунул голову, глядя вниз. Внизу было очень темно, поэтому эффект ночного видения вампиров не был очевиден. Фан Хэн мог только приблизительно сказать, что там был пустой зал. Он не хотел терять время, поэтому приказал двум зомби-клонам спрыгнуть вниз. Не видя никакой опасности, Фан Хэн спрыгнул за ними. Тум. Приземлившись, Фан Хэн сразу почувствовал густой запах крови. Затем в зале зажглась сенсорная лампа, осветив весь зал. Зрачки Фан Хэна мгновенно сузились. В центре зала перед ним стоял красный метеорит высотой почти с человека, весь пропитанный кровью. Почему он лежит в крови? Подумал Фан Хэн, осторожно оглядываясь по сторонам. В зале не было ничего, кроме бассейна радиусом около 5 метров в центре. Бассейн был наполнен темно-красной кровью, и около 2/3 метеорита первого поколения были погружены в нее. Увиденная сцена озадачивала его. Он осторожно пошел вперед. Стоя рядом с лужей крови, Фан Хэн протянул руку и коснулся метеорита. Подсказка. Вы обнаружили предмет. Метеорит первого поколения. Предмет. Метеорит первого поколения. Описание. Метеорит неизвестного происхождения. По слухам, оригинальный вирус был извлечен компанией «Метеорит» из метеорита первого поколения. Слишком великий не поместится в рюкзак. Является предметом для особых миссий. Подсказка. Обнаружен особый навык основы оккультизма. 2 и краткий уровень. Вы можете использовать этот навык для того, чтобы провести оккультный анализ метеорита первого поколения. Появившиеся игровые подсказки заставили Фан Хэна быстро убрать руку. Что за предложение? Фан Хэн помнил о рисках, связанных с оккультным анализом. Он сопровождался крайне деструктивными действиями и мог потенциально уничтожить аналитический продукт. Фан Хэн не собирался рисковать метеоритом первого поколения, который он так рьяно искал. Отдернув руку, Фан Хэн, опустив голову, задумался. Метеорит найден, но как мне его забрать? Он такой огромный. Кроме того, почему он в крови? Такого рода действия похожи на деятельность вампиров. Не будут ли какие-то серьезные последствия, если я опрометчиво вытащу метеорит из бассейна? На мгновение Фан Хэн засомневался. Должен ли я просто разбить метеорит и забрать небольшой кусок, чтобы завершить миссию? В конце концов, в миссии не указано, какого размера должен быть метеорит. Однако метеорит первого поколения очень твердый. Расколоть его будет не так-то просто, нужно найти подручные средства. Пока он размышлял, на сетчатке глаза Фан Хэна появилась игровая подсказка. Подсказка. Ваш зомби-клон Лизун был атакован и успешно задействовал навык уклонения. Подсказка. Ваш зомби-клон Лизун был атакован, в результате чего ему отрубили конечность. Подсказка. Ваш зомби-клон Лизун был атакован. Его ХП уменьшилось до 5%. Автоматическое срабатывание навыка укрепления тела. Фан Хэн был озадачен. Дрянные игроки ночной совы, оставшиеся в исследовательском институте, определенно не смогли бы нанести такой большой урон Лизунам. Фан Хэн поднял брови, понимая, что на третьем подземном этаже что-то случилось. Нужно поскорее вернуться и убедиться. Фан Хэн приказал Лизунам временно спрятаться в вентиляционном канале, после чего отправился на лифте обратно на третий подземный этаж. Как только дверь лифта открылась, несколько вампиров, стоящих в коридоре, обратили свой взор на него. Определив, что Фан Хэн принадлежит к той же расе, они отвели взгляд. Вампиры, они тоже присоединились к битве. Сердце Фан Хэна сжалось. Чтобы избежать ненависти со стороны вампиров, Фан Хэн ранее намеренно избегал их, когда управлял лизунами. Воспользовавшись проходом, новые вампиры попали на 5-кратный сервер. В настоящее время в коридоре собралось много вампиров низкого уровня, которые охраняли его. Фан Хэн вернулся в главную диспетчерскую, пройдя по главному коридору. В диспетчерской десятки вампиров стояли по краям стены зала. Парасун все еще стучал по панели управления, сбитый с толку. После ухода Сыкун Мая во всем исследовательском институте воцарился хаос. Все было настолько хаотично, что никто не заметил, что произошло на 6-м подземном этаже. Фан Хэн подошел к Парасуну и спросил низким голосом, что с этими вампирами. Я не знаю. Парасун тоже был немного озадачен. Он вытер пот со лба и сказал, мы сражались с лизунами, а затем группа вампиров пришла поддержать нас. Парасун указал взглядом направо и тихо сказал: «Седовласый старик, кажется, лидер». Фан Хэн посмотрел на то место, куда смотрел Парасун. Су Цзиньчен разговаривал со старым вампиром, который держал фиолетовую трость. На лице вампира было много морщин, а его волосы были седыми. Парасун подтолкнул Фан Хэна и обеспокоенно спросил: «Как там стабилизатор? Он временно отремонтирован. По моим оценкам, он может проработать еще 7-8 часов. Для полного восстановления стабилизатора и нового преобразователя, нам нужно больше кристаллов эволюции. Я поговорил с Су Цзиньчином. Позже он пойдет с тобой на склад. Там еще много запасных кристаллов эволюции. Если тебе понадобятся какие-либо материалы, просто возьми их». Пока они говорили, Су Цзиньчен и старый вампир закончили свой разговор. Первый вернулся к ним двоим. «Как дела? Что они сказали?» «Тот человек утверждает, что он старейшина вампиров, Дай Цзэ. Он и Эмилия из разных кланов». Су Цзиньчен схватился за пульсирующую голову. «Позже будет отправлена партия очень важных материалов. Эта группа вампиров присмотрит за всем». Фан Хэн был удивлен. «Важные материалы, то есть голубая кристаллическая руда?» — подумал он. «Они здесь, за пределами главной диспетчерской. Вампиры расступились, и 7-8 рабов крови с трудом внесли большой ящик в телепортационный проход. Старший из вампиров, Дай Цзэ, стоял у входа в пространственно-временный проход и безразлично наблюдал, как рабы крови перемещают материалы. Фан Хэну показалось странным, что вампиры не охраняли их так тщательно, как раньше, когда они переносили необработанную голубую кристаллическую руду. Может быть, это какие-то другие, более ценные материалы и ресурсы? — задавался вопросом он. Непрерывный поток рабов крови медленно переносил ящики в зал. «Оставим их в покое. Мистер Сыкун хочет, чтобы мы соблюдали правила этих вампиров». Су Цзиньчен был немного недоволен. «Сейчас лучше, если они помогут нам охранять вход. Больше не нужно беспокоиться об этих неприятных лизунах. Нам просто нужно поддерживать работу стабилизатора. Фан Шо, я отведу тебя на склад». Глава 376. Контратака. Вампиры среднего уровня вторглись на пятый сервер. Несколько сверхкрупных убежищ, включая 1, 2, 5, 6, 12 и 13, пали, а потери среди игроков еще не подсчитаны. Днем вампиры наиболее уязвимы, так как их способности к восстановлению значительно снижаются. Днем они не смогут использовать многие особые способности. Как только взойдет солнце, мы сразу же начнем контратаку, вместе с тем атакуя различные точки укрытия и исследовательский институт, где находится телепортационный проход. В то же время мы втайне осуществим второй план. По плану сформированный отряд специального назначения проникнет в исследовательский институт и уничтожит телепортационный проход. С помощью специального инструмента, который мы получили в качестве награды за последнюю мировую войну, приказ о сборе команды, в течение 6 часов мы сможем вызвать отряд специального назначения, который войдет на пятый сервер. В отряде будет от 5 до 8 игроков зомби-апокалипсиса, — докладывал о намеченном плане сражения старший военный офицер в конференц-зале Федерации. Немного подумав, Цань Юань спросил: «Как обстоят дела с отбором игроков в отряд?» «Предварительный список из 11 игроков уже составлен. 6 из них являются членами Федерации и находятся в резерве. Остальные 5 – игроки, которые сотрудничают с нами. В настоящее время мы связываемся с ними. План будет официально реализован через 3 часа». Цань Юань перечитал список кандидатов и увидел знакомое имя. Фан Хэн? Да, Фан Хэн обладает способностью управлять лизунами. Он был оценен как обладатель способности S уровня в зомби-апокалипсисе. Кроме того, у него относительно высокий уровень механического обслуживания и устройства телепортации первого уровня. Он подходит для этой миссии. Фан Хэн последовал за Су Цзиньчином на склад материалов на втором подземном этаже. Он раскрыл руку перед кристаллами эволюции на складе. Подсказка. Вы получили 200 полных кристаллов эволюции и 100 кристаллов эволюции 1 го уровня. Поскольку средства организации «Ночная сова» можно было считать грязными деньгами, Фан Хэн не стал сдерживаться. «Не спеши. Мне еще нужны некоторые другие сменные части». Фан Хэн потянул Су Цзиньчина вглубь склада, пытаясь найти любое подходящее оружие, которое мог бы использовать, чтобы отрезать небольшой кусок метеорита первого поколения. «Тот вампир не показался тебе странным? Что сказал мистер Сыкун?» Су Цзиньчен нахмурился. «Между вампирами тоже бывают перепалки. И ничего такого, просто попросил нас сотрудничать с вампирами». Пока они разговаривали, Несколько лизунов быстро проскочили на склад. А что насчет тех ящиков? Что там было? Я и сам не уверен. Все ящики принесли снаружи. Фан Хэн обыскал хранилище, но не нашел ничего, что могло бы прорезать метеорит. Поэтому, возвращаясь, он положил несколько редких деталей в свой рюкзак. Я вернусь в свою комнату и сделаю еще один преобразователь. В диспетчерской слишком много вампиров. Там я не смогу сосредоточиться на его изготовлении и боюсь, что это повлияет на процент успеха. Я предлагаю тебе вернуться и присматривать за этими вампирами. Подозрительные они. Да, я знаю, Су Цзиньчен снова запер склад и вместе с Фан Хэном вернулся на второй подземный этаж. Дальше я сам. Хорошо. Фан Хэн остался один у входа в лифт. Он оглянулся на закрывающиеся двери лифта, а затем пошел в сторону заброшенного склада за пределами комнаты отдыха. Вернувшись на заброшенный склад, Фан Хэн подпрыгнул и забрался в вентиляцию. Фан Хэн проследовал по вентиляционному каналу и забрался в канализационный коллектор. Только когда он покинул территорию исследовательского института, он вышел из зоны действия особого магнитного поля. После всех усилий наконец-то можно выйти и вернуться. Фан Хэн оставил двух лизунов стоять на страже, бросил на месте спальный мешок и ушел в автономный режим. Вернувшись в реальный мир, Фан Хэн не успел открыть дверь игровой кабины, как услышал снаружи жужжание вибрирующего мобильного телефона. Выйдя из кабины, Фан Хэн взял лежащий на столе телефон. «Чэнь Юй», Фан Хэн поднял трубку. «Алло, Фан Хэн, это Чэнь Юй, у меня к тебе срочное дело. Следующая информация связана с пунктом о конфиденциальности. Ты должен сохранить это в тайне. Хорошо, говори. Пятый сервер в большой беде. Издал возглас удивления Фан Хэн. Все только начинается. Я еще не все показал. Федерация должна держаться. Пятый сервер сейчас подвергается атаке со стороны мира вампиров. Ночная сова открыла специальный телепортационный проход и они прибывают в огромном количестве. Пятому серверу грозит опасность быть стертым с лица земли в любой момент. Эй, Чэнь Юй. Да, честно говоря, не слишком ли жалко, что вас, ребята, одолела такая крошечная организация, как ночная сова? Фан Хэн, я не шучу. На пятом сервере обычно не так много игроков, но если он окажется полностью под контролем ночной совы... Чэнь Юй глубоко вздохнул. Он не мог сейчас смеяться, так как дело было слишком серьезным. Мы формируем отряд, который уничтожит телепортационный проход, созданный вампирами. Ты тоже в списке кандидатов и занимаешь высокое место. Если согласишься принять участие в этой операции, я немедленно сообщу твое имя. Ты хочешь, чтобы я перешел на пятый сервер? Нет, в переводе нет необходимости. У нас есть свиток краткосрочного вызова. Это очень редкий предмет, который можно использовать для кратковременной телепортации на 6 часов. Федерация нуждается в твоей помощи. Награда определенно удовлетворит тебя. Услышав слово «награда», Фан Хэн встрепенулся. Очки короля богов? Да. Хорошо, я буду участвовать. Отлично. Я немедленно сообщу твое имя. Также напомню, что при использовании свитка, предметы в твоем рюкзаке будут временно опустошены. Если тебе что-нибудь понадобится, мы постараемся сделать все возможное, чтобы подготовить это. Глаза Фан Хэна загорелись. Правда? Тогда мне нужно режущее устройство по высокотвердой поверхности, желательно такое, которое может резать алмазы. Фан Хэн призадумался. Метеорит первого поколения очень твердый. С режущим устройством я буду в состоянии разрезать его, не так ли? Чэнь Юй замер, слушая на другом конце телефона. На секунду он даже подумал, что ослышался. Что? Что ты сказал? Режущее устройство. Такая штука, которая может прорезать металлические двери из высокопрочного сплава. Понимаешь, о чем я? Это. Чэнь Юй почувствовал легкую головную боль, но все же записал просьбу Фан Хэна. Я подумаю, как это сделать. Команда отправится через 2,5 часа. Следи за сообщениями в журнале игры. После получения подсказки ты должен принять запрос в течение 5 минут, иначе сбор будет аннулирован. Без проблем. Проблема с разрезанием метеорита решена. Повесив трубку, Фан Хэн потер запястье. Он нашел номер телефона, который ранее оставил старый Блэк, и позвонил ему. После 2 звонков, старый Блэк взял трубку. Фан Хэн, хорошая работа. Я получил новости о том, что телепортационный проход был открыт раньше срока. Их планы явно шли гладко, но в исследовательском институте начался беспорядок, и к ним даже вторглись лизуны. Ты, должно быть, нашел метеорит первого поколения? Фан Хэн поджал губы. Ты снова угадал. Глава 377. Восстановление плана. Говори, в чем проблема? Иначе ты бы не стал звонить мне просто так, верно? Ха-ха-ха. Послушай себя, рассмеялся Фан Хэн. Но если серьезно, то проблема правда есть. Метеорит первого поколения слишком большой, я не могу забрать его целиком. К тому же он погружен в бассейн с кровью. Ты знаешь что-нибудь о нем? Я бассейна крови я мало что знаю, но что касается перемещения метеорита. Старый Блэк сделал паузу, затем сказал. Фан Хэн, подумай об этом сам. Неужели нет никакого способа? Не забывай, что в твоем мире тоже есть устройство для телепортации. Что ты имеешь в виду? Изменить структуру стабилизатора, настроить координаты телепортации и соединить другой конец телепортационного прохода 5GO сервера с 8M. Для тебя это не должно быть сложно, верно? Фан Хэн был ошеломлен, задаваясь вопросом, действительно ли это возможно. Подумав об этом, он решил, что это вполне правдоподобно. Теоретически, если это сработает, то можно забрать не только весь метеорит первого поколения, но и прихватить 5 замороженных великанов. Точно, в зале также осталось большое количество голубых энергетических кристаллов. Подумал Фан Хэн, довольный. Фан Хэн, я уже сделал то, что обещал тебе. Не забудь, что ты мне обещал. Я помню. Итак, что тебе нужно, чтобы я сделал? Торопиться некуда. Давай поговорим об этом после того, как ты закончишь с метеоритом. Удачи. Повесив трубку, Фан Хэн быстро обдумал план старого Блэка и счел его выполнимым. Модифицировать и управлять стабилизатором, изменив его траекторию на 8 и краткое сервер. Чтобы завершить план, нужно сотрудничество с 8GO сервера. Это будет большая операция. Фан Хэн сразу же нашел номер телефона Мо Цзявэя. В середине ночи Мо Цзявэй крепко спал. Услышав звонок, он поднял трубку. «Старина Мо, уже спишь? Бог, сейчас глубокая ночь. Зачем ты звонишь? Просыпайся. Есть дельце. Мы должны сделать кое-что важное». Мо Цзявэй мгновенно проснулся. «Расскажи мне подробности». После общения с Мо Цзявэем о следующем шаге по созданию межмирового канала, Фан Хэн снова вернулся в игру. Взяв преобразователь, который он сделал, Фан Хэн поспешил обратно в главную диспетчерскую на третьем подземном этаже. В главной диспетчерской собралось множество вампиров. Поскольку телепортационный проход можно было использовать только в одну сторону, движение было медленным, и рабы крови надолго застревали у входа в проход. Фан Хэн огляделся и увидел, что в углу зала уже стояло множество ящиков. «Фан Шо, ну как?» – спросил Парасун, увидев возвращающегося Фан Хэна и подойдя к нему. «Все готово?» – Фан Хэн поднял руку, показывая преобразователь в своей руке. «Замечательно!» – Парасун вздохнул с облегчением. «А как снаружи?» «Нормально. Атаки Федерации начали ослабевать. Я думаю, они ждут рассвета». Фан Хэн бросил взгляд на большой экран, который показывал общее положение снаружи, и кивнул. «Я пойду ремонтировать стабилизатор, а ты останься здесь, на наблюдательной платформе. В данных стабилизатора могут быть небольшие колебания». «Хорошо». Фан Хэн подошел к стабилизатору в центре зала и сделал вид, что заменяет деталь, в то же время тайно проверяя его. Стабилизатор изначально использовался для мира вампиров, и его различные значения были отрегулированы, но теперь ему нужно было превратить его в межмировый телепортационный проход. Фан Хэн подсчитал, что теоретически потребление энергии стабилизатора было ниже на треть, а требования к компонентам стабилизатора на четверть. На сетчатке его глаза тут же появилась строка с подсказками. Подсказка. Игрок имеет 18-краткий уровень владения механикой. У игрока имеется текущий чертеж устройства. Расчетное время завершения модификации составит 120 минут. Похоже, с модификацией стабилизатора никаких проблем. В дополнение к модификации, также необходимо изменить параметры на главной платформе управления для подключения к миру 8GO сервера. Фан Хэн повернул голову и сфокусировал свой взгляд на вампирах в зале, а также избавиться от этих вампиров. Примерно через 2 часа на сетчатке глаза Фан Хэна появилось сообщение. Подсказка. Вы получили приглашение на телепортацию от игрока Усинвэнь. Вы хотите принять его? Подсказка. После принятия приглашения вы будете телепортированы на 5-краткое сервер зомби-апокалипсиса. Координаты. 23190-52833. Через 6 часов вы будете телепортированы обратно в исходное место. Оставшееся время для принятия телепортации. 5 минут. Согласен на телепортацию, В складском помещении Фан Хэн протянул руку и нажал на кнопку согласия. Его тело окутал тусклый желтый свет, и он мгновенно исчез с того места, где находился. За пределами исследовательского института, который занимала ночная сова, Федерация создала передовую позицию в окрестностях. 6 игроков по очереди появились во временной палатке благодаря свиткам телепортации. Фан Хэн быстро осмотрелся. Всего в палатке находилось 8 человек. «Приветствую, похоже, все в сборе. Я Усинвэнь, ответственный за эту операцию. Мои врожденные способности, мастерство ближнего боя и подавление дальнобойным тяжелым оружием». Усинвэнь и 4 члена федерации были в одинаковой униформе. Все 5 собрались вместе. Это Чэнь Цзин, владеет навыками управления эффективностью магнитного поля и взрывами, а это научный исследователь вампиров Лю Хуэйн, она умеет накладывать оккультные чары. 2 других, временные бойцы федерации, оба обладают высокоуровневыми навыками подавления дальнобойной тяжелой огневой мощью. После краткого вступления Усинвэнь посмотрел на оставшихся 3 игроков. Время ограничено. Каждый, пожалуйста, кратко представьтесь. Мужчина средних лет, который выглядел более опытным, кивнул. Чжоу Лэй, мой навык таланта, охота на демонов. Я хорошо справляюсь с вампирами. После него высказалась каштаново-волосая девушка. Привет всем, меня зовут Нифэйжэнь. Мой навык – групповая телепортация. Я могу взять группу и телепортироваться на короткие расстояния с количеством людей от 1 до 8. Есть некоторые особые ограничения на телепортацию, например, нельзя проникать через некоторые особые камни и металлические слои. Сразу после этого все посмотрели на Фан Хэна, который находился в конце. Теперь я, Фан Хэн задумался на мгновение, а затем сказал, у меня много друзей, так что это, должно быть, можно считать хорошим преимуществом. Услышав слова Фан Хэна, остальные сразу же почувствовали недоумение. Ты имеешь в виду лизунов, верно? Чжоу Лэй посмотрел на Фан Хэна и сказал, я видел видео с тобой в интернете. Лизуны, которыми ты управляешь, очень сильны. Спасибо, Фан Хэн улыбнулся. Чжоу Лэй посмотрел на Усинвэня. Шефу, хоть у меня и навык таланта охота на демонов, но у меня нет никаких бонусов к характеристикам. Тот факт, что я не могу принести инструменты на 5 краткий сервер, сильно влияет на мои способности. Вы подготовили все, что мне нужно. Мы постарались изо всех сил и сумели достать большинство предметов, но, учитывая сжатые сроки, некоторых не хватает. Усинвэнь подвел Чжоу Лэя к низкому столику в стороне. Вот все, что мы успели собрать. Глава 378. Проникновение в команду. Серебряные пули специального образца, их в небольшом количестве изготовила Лю Хуэйн. Так как их не так много, нужно использовать их экономно. Чжоу Лэй кивнул и проверил предметы на низком столике один за другим. Вскоре он поднял со стола Святое Писание, положил руку на его лицевую сторону и что-то промолвил. На ладони Чжоу Лэя появился слабый свет. Фан Хэн с любопытством смотрел на Чжоу Лэя. С таким специализированным талантом, как охота на демонов, почему он не решил отправиться в апокалипсис вампиров? После того, как Чжоу Лэй закончил молитву, он налил воду в 8 стаканов. Это святая вода после молитвы. Она обладает определенным сдерживающим воздействием на вампиров. Выпив ее, вы уменьшите урон, наносимый вампирами. Все подняли стаканы и выпили святую воду до дна. Фан Хэн тоже взял стакан. Прежде чем жидкость достигла его рта, он инстинктивно сопротивлялся ей. «Ах, да, я ведь тоже вампир», — подумал Фан Хэн и поставил стакан в сторону. Только Фан Хэн не стал пить воду, поэтому все смотрели на него в замешательстве. «КХМ», — Фан Хэн слегка кашлянул и объяснил, «я все равно не умею сражаться, я просто игрок поддержки, поэтому не буду пить». Чжоу Лэй не стал заставлять его, он налил ледяной колы для восстановления выносливости, а затем приступил к подготовке инструментов за столом. Фан Хэн зевнул и спросил, «Шефу, вы приготовили то, что я просил?» «Да, вещь, которую ты хотел, немного редкая, но, немного потратившись и приложив усилий, я достал ее», Усинвэнь вспомнил Фан Хэна, так как запрашиваемая им вещь оставила глубокое впечатление. Хотя они не знали истинного назначения камнереза, Федерация все равно постаралась изо всех сил удовлетворить просьбу Фан Хэна. Они потратили много усилий, чтобы получить резец. Большой камнерез компании «Метеорит» модели W23 может быть использован только после зарядки. Усинвэнь достал из рюкзака большой резец длиной 1,5 метра и тяжело положил его на стол. Также с ним маленький генератор и регулятор. Фан Хэн подошел к столу, взял большой резец и поигрался с ним, рассматривая. Обалденный. С его помощью я смогу отрезать два, влезающих в рюкзак, куска от метеорита первого поколения. Один кусок для оккультного исследования, а другой как образец. Фан Хэн не осмеливался гарантировать успех соединения телепортационного прохода с 8М-сервером. Даже если план провалится, по крайней мере, один кусок метеорита первого поколения я заберу, чтобы завершить основную сюжетную линию. Фантастика. С этим камнерезом наш процент успеха в этой миссии увеличится как минимум наполовину. Камнерез, Нифэйжэнь, любопытствуя, подошла и с некоторым подозрением посмотрела на Фан Хэна. Фан Хэн, ты серьезно? Ты уверен, что эта штука вообще может нам чем-то помочь в этой миссии? Конечно. Слушай, эта штука сыграет большую роль. Усинвэнь удивленно смотрел на Фан Хэна, легко поднимающего камнерез одной рукой. Он сам был игроком силового типа. За то время, что он находился в Федерации, он освоил 7 книг силовых навыков. Только благодаря ним он смог легко поднять камнерез одной рукой. Глядя на то, как легко он поднимает камнерез, я уверен, что его атрибут силы определенно не низкий. Следовательно, его слова о том, что он игрок поддержки, ложь. Возможно, у него действительно найдется применение для камнереза. Усинвэнь перевел взгляд с Фан Хэна. Я прерву всех на минутку. Времени почти не осталось, поэтому позвольте представить первоначальный план, который будет реализован в ближайшее время. До рассвета еще 1 час и 12 минут. Как только рассветет, Федерация начнет атаку на исследовательский институт. В это время мы подберемся к институту с другой стороны под прикрытием федерального подразделения. С помощью способности групповой телепортации Нифэйжэнь, мы пройдем через внешнюю защиту института и телепортируемся внутрь здания. Затем найдем способ, как уничтожить телепортационный проход. Усинвэнь в общих чертах изложил план и спросил: «У вас есть вопросы или нужна дополнительная информация?» Среди тишины Фан Хэн медленно поднял руку. «Пожалуйста, говори, не слишком ли рискованно врываться без плана отхода?» «Действительно, наш план рискованный. После последующей телепортации в исследовательский институт, нам также придется играть на слух. С каждой минутой риски увеличиваются, поэтому у нас нет другого выбора, кроме как прибегнуть к этому», — Усинвэнь кивнул. «Фан Хэн, если у тебя есть план получше, можешь предложить. Вообще-то, у меня есть друг, который немного знает об исследовательском институте, и еще говорят, что есть канализационный коллектор, который ведет к исследовательскому институту. Действительно, существует канализационный коллектор, ведущий к исследовательскому институту, но у нас сейчас нет времени искать туда вход. Более того, группа оценки считает, что ночная сова, вероятно, запечатала все входы в канализационный коллектор. Ничего страшного, у моего друга есть свои способы. Он уже помог нам открыть запечатанный вход в канализацию». Усинвэнь удивленно поднял брови и подбежал к нему. «Фан Хэн, насколько ты уверен?» «Ручаюсь, я гарантирую выполнение миссии». Усинвэнь действовал быстро и решительно. Быстро подумав, он кивнул. «Хорошо, тогда мы сделаем так, как ты сказал. Проберемся прямо через канализацию. Поскольку мы используем канализационный коллектор, нам не нужно ждать рассвета. Выдвигаемся сейчас». Под покровом ночи группа вышла из импровизированной палатки. Обладая способностью ночного видения вампирской родословной, Фан Хэн наконец увидел трагическую картину поля боя. Ночью вампиры покинули исследовательский институт. Проигнорировав игроков Федерации на периферии, они пробились прямо к линии фронта. Ночная сова свысока смотрела на Федерацию, но Федерация ничего не могла с этим поделать. Защита исследовательского института была очень сильной. Кроме того, большое количество вампиров преследовало их со стороны. Федерация была не в состоянии прорваться и была вынуждена закрепиться на временной оборонительной линии. Наступление в таком положении привело бы только к еще большим потерям. Поэтому они могли только удерживать свои позиции и зачищать вампиров на периферии. Они готовились атаковать после рассвета. «Следуйте за мной». Зрачки Фан Хэна окутались слоем красного света. Четко определив направление под ночным небом, он возглавил группу и устремился ко входу в канализацию. Очень скоро Фан Хэн обнаружил вход в канализацию у ручья. Имея огромный опыт передвижения по канализациям, он достал из рюкзака маску, на которую были нанесены духи, надел ее и стал пробираться через вход в канализацию. Остальные игроки перегляделись и подражали Фанхну. Они сделали маску и надели ее на лицо, а затем последовали за ним. Сначала они не замечали ничего странного, но, пройдя за Фанхном некоторое время, У Синвэнь понял, что Фанхэн необычайно хорошо знаком с канализацией, как будто он проходил по ней сотни раз. Еще более странным было то, что по пути не встретилось ни одного зомби. У Синвэнь, готовый к любой неожиданной ситуации, которая вынудит их вступить в бой, нашел это ненормальным, поэтому спросил: «Фанхэн, ты здесь впервые?» «Конечно». Нифэйжэнь тоже было любопытно, она спросила: «Но ты, кажется, очень хорошо знаешь это место?» Глава 379. Камнерез. «Да, мой друг был достаточно любезен, что, зная о нашем приезде, помог заранее расчистить подземные ходы», — улыбнувшись, сказал Фанхэн, как бы косвенно намекая на свою обширную сеть связей. Пройдя вдоль прохода более 10 минут, Фанхэн остановился. К этому времени вонь канализации уже оставила неприятное впечатление на У Синвэня и остальных. У Синвэнь, прикрывая рот и нос, спросил: «Мы достигли конца?» Фанхэн объяснил: «Есть два пути, которые ведут внутрь исследовательского института. Первый маршрут примерно в 15 метрах за этой стеной, через него мы сможем попасть прямо на второй подземный этаж исследовательского института. А по второму маршруту, если продолжить движение по канализации, через 10 минут мы сможем увидеть вентиляционную трубу, которая соединяется с исследовательским институтом. По ней мы можем попасть в институт, однако вентиляционный канал очень узкий, а внутренние переходы извилистые, поэтому этот путь займет больше времени». Обстановка в канализации была суровой. У Синвэнь не хотел находиться там дольше необходимого, поэтому он взглядом обратился к Нифэйжэнь. Та, поняв его без слов, с зажатым носом ответила: «Максимальное расстояние одной телепортации – 20 метров». Она подошла к стене и приложила к ней руку. Стена из обычного камня, смешанного с металлическим сплавом. Групповая телепортация через этот состав материала возможна. «Хорошо, давайте сразу телепортируемся». Толпа улыбнулась и, достав оружие, проверила наличие патронов, затем и свое снаряжение, готовясь к предстоящему бою. Когда все были готовы, У Синвэнь жестом приказал начать. 3, 2, 1, телепортируемся. Фанхэн почувствовал, как перед его глазами вспыхнул белый свет. В следующую секунду он оказался в коридоре первого подземного этажа. Щелк. Чэнь Цзыин щелкнул пальцами, распространяя магнитное поле, которое затронуло камеры наблюдения в соседнем коридоре, мгновенно отключая их. Сердце Фанхэна учащенно забилось. Он показал Чэнь Цзыину большой палец вверх. «Это было круто». «Так себе», — ответил Чэнь Цзыин и достал пистолет, настороженно оглядываясь по сторонам. В коридоре, куда все телепортировались, не было врагов. Проникновение прошло гладко, как они и ожидали. Фанхэн пожал плечами и, сознательно прижимаясь к задней части команды, сказал: «Это все, что смог сделать мой друг. Дальше дело за вами, ребята. Я не умею сражаться». Судя по расположению стабилизатора пространственного разлома, пространственно-временный проход, вероятно, соединяется с третьим или четвертым подземным этажом. «Давайте начнем с третьего и будем продвигаться ниже». У Синвэнь посмотрел на Нифэйжэнь и спросил: «Можем ли мы прямо телепортироваться на следующий этаж?» Нифэйжэнь выпила бутылку Red Bull, которая быстро восстановила ее духовную силу, и ответила: «Время перезарядки – 10 минут. Я думаю, лучше не телепортироваться», – выдал Чжоу Лэй. «А?» – толпа в унисон посмотрела на него. Чжоу Лэй был хмурым с тех пор, как вошел в исследовательский институт. Он объяснил: «Я чувствую присутствие вампиров на нижних этажах. Их там пруд-пруди. Если мы опрометчиво телепортируемся вниз, то будем окружены вампирами и окажемся в сложной ситуации». «Тогда что ты предлагаешь?» — Лю Хуэйн предложила. «Я могу создать запечатывающую формацию, направленную на вампиров. Мы можем заманить вампиров во внутреннюю часть формации и активировать ее, чтобы поймать их в ловушку. Используем ее, чтобы уничтожить большое количество вампиров». Фанхэн замер, слушая ее. Отряд, собранный на скорую руку, оказался довольно способным. «Тем не менее, не будет ли запечатывающая формация распознавать как цели меня?» «Хорошо, сделаем так, как ты сказала. Разделимся на две группы. Моя группа пойдет в сторону входа на второй подземный этаж». «Ах!» Как раз когда У Синвэнь распределял задачи, Фанхэн внезапно окликнул и прервал его. «Что случилось?» спросил Усинвэнь. «Извините, кажется, меня зовут мои друзья. Мне нужно зайти в вентиляцию». Фан Хэн указал на вентиляционную трубу рядом с собой. «Я все равно пока ничем не могу помочь». Усинвэнь нахмурился, глядя на вентиляционную трубу и не понимая, что задумал Фан Хэн. Однако, когда он ранее расспрашивал Чэнь Юэ о Фан Хэне, тот говорил, что Фан Хэн хоть и кажется нестандартным в выполнении задач, на самом деле у него есть более глубокие планы. Опираясь на эти слова, он и доверился Фан Хэну. «Иди, но поскорее возвращайся». «Конечно», — согласился Фан Хэн и ловко проскользнул внутрь вентиляционного канала. «Продолжим». Остальные игроки не знали многого о Фан Хэне, поэтому не считали его отсутствие проблемой. Исключив его, они быстро разошлись согласно своим ролям. Лю Хуэйн и Чжоу Лэй работали вместе, создавая запечатывающую формацию против вампиров. А Усинвэнь повел оставшихся игроков к входу на этаж, попутно убирая вампиров. Федерация уже внутри. Парасун, вероятно, скоро обнаружит их. Думаю, сначала я позволю им сразиться с вампирами. Фан Хэн слегка облизнул губы и вошел на шестой подземный этаж через вентиляционный канал. Бип, бип, бип. Проверка прошла успешно. С возвращением, доктор Лю. Вернувшись в лабораторию на шестом подземном этаже, Фан Хэн с опаской и осторожностью подошел к пульту культивационной капсулы. Пришло время проверить свою удачу. Фан Хэн глубоко вздохнул, воспрянул духом и протянул руку, нажимая на кнопку. Буль, буль, буль. Из культивационной капсулы быстро выкачался оранжево-желтый питательный раствор. На сетчатке глаза Фан Хэна появились три строки с игровыми подсказками. Подсказка. Вы завершили культивирование тирана. Всего 32 неудачных трансформаций клона зомби, паразит лозы и 10 успешных трансформаций слияния. Подсказка. Текущие клоны зомби, модифицированный тиран, модифицированный паразит лозы считаются аномальными. Вы можете потратить 15000 очков выживания и 3 кристалла эволюции 1 го уровня на каждого клона, чтобы полностью устранить риск нестабильного состояния клонов и закрепить текущий статус трансформации слияния. Подсказка. После закрепления, клон сможет сохранить состояние слияния тирана и паразита лозы даже после смерти и воскрешения. Дверцы культивационных капсул одновременно открылись. Зомби, которым не удалось эволюционировать, превратились в лужицу мяса. Оставшиеся 10 новорожденных тиранов вышли из капсулы и встали в ряд позади Фан Хэна, выглядя внушительно. В итоге появилось 10 тиранов с повышенными боевыми способностями. Фан Хэн подавил волнение в своем сердце и опустил голову, производя некоторые расчеты. Подожди, что-то не сходится. 42 зомби и процентом успешности в 27%. Теоретически, я должен был получить 11-3 тирана. Проклятие, на одного меньше. Пробормотал Фан Хэн, отмечая, что его удача сегодня была не очень хороша. Использую очки, чтобы закрепить трансформацию. Подсказка. Вы израсходовали 150000 очков выживания и 30 кристаллов эволюции 1 го уровня. Закрепление эффекта трансформации завершено. Фан Хэн оставил тиранов на месте, затем спрыгнул в отверстие в полу, которое он сделал раньше, и снова попал на седьмой подземный этаж. Шлеп. Как только он приземлился, ноздри Фан Хэна вновь наполнились густым запахом крови. Подняв голову, он увидел, что метеорит первого поколения все еще лежит в луже крови. Фан Хэн шагнул вперед, достал из рюкзака камнерез и подключил его к портативному дизельному генератору. Подсказка. Для работы с камнерезом необходимо 20 очков силы. Игрок выполнил условия для использования камнереза. Глава 380. Получение метеорита. Фан Хэн взял камнерез обеими руками и нажал на выключатель. БЗЗЗ. Режущий диск вращался с большой скоростью, издавая громкий звук. Во все стороны полетели искры. Метеорит первого поколения был исключительно твердым. Фан Хэну потребовалось целых 2 минуты, чтобы отрезать небольшой выступающий кусок. Фан Хэн взял его в руку и осмотрел. Маленький кусочек метеорита был размером всего в половину кулака. Возможно, это было связано с теплом, выделяемым при разрезании, но он почувствовал прилив тепла от метеорита. Подсказка. Игрок получил фрагмент метеорита первого поколения. Предмет. Фрагмент метеорита первого поколения. Описание. Предмет содержит значительный объем радиации. После помещения в рюкзак, он продолжит испускать потоки радиации, вызывая негативное воздействие на организм. Со временем потоки радиации будет постепенно увеличиваться. Подсказка. Вы завершили текущую основную сюжетную миссию, 8 и краткая сервер. получить метеорит первого поколения. Подсказка. Из-за недостаточного объема полученного метеорита первого поколения, сдача миссии приведет к более низкой оценке за миссию и с большой вероятностью отразится на последующую основную сюжетную линию. Подсказка. Вы можете собрать больше метеорита первого поколения перед сдачей миссии. Получилось. Увидев игровые подсказки, Фан Хэн полностью расслабился, использовал обходные пути, но наконец заполучил метеорит первого поколения. Не зря я посетил пятый сервер. Отрежу еще один кусок и использую оккультный навык для его исследования, подумал Фан Хэн, отряхивая правую руку, которая слегка онемела от вибраций камнереза, и снова включил его. Так как он уже освоился, второй разрез занял всего минуту. Фан Хэн отрезал от метеорита кусочек поменьше. Подсказка. Вы получили один фрагмент метеорита первого поколения. Подсказка. Обнаружено, что у вас есть особый навык. Основы оккультизма, 2 и краткий уровень. Вы можете использовать этот навык для анализа метеорита первого поколения. Подсказка. Анализ расходует 280 очков выживания. Выполнить анализ. БЗЗЗ. Рунный знак на тыльной стороне его руки снова вспыхнул. Метеорит первого поколения в руке Фан Хэна потянула невидимая сила, и он снова завис в воздухе, сильно дрожа. Фан Хэн почувствовал дурное предчувствие и сделал полшага назад. Бах! Как он и ожидал, метеорит первого поколения в воздухе мгновенно взорвался. ТЦ, он действительно взорвался. Подсказка. Вы впервые использовали основы оккультизма для анализа метеорита первого поколения. Вы получили 4873 очка опыта для навыка основы оккультизма. Подсказка. Ваш навык основы оккультизма повысился до 11-го уровня. Такой огромный скачок, внезапное увеличение очков опыта удивило Фан Хэна. Метеорит первого поколения действительно высокоуровневый продукт. Один его анализ равносилен прочтению нескольких книг. Фан Хэн успокоил себя и продолжил листать игровой журнал. Подсказка. Выявлено с помощью основы оккультизма, 11-краткий уровень. В метеорите первого поколения не обнаружено духовной энергии или психической энергии. Обнаружены сильные биологические флуктуации и слабая флуктуация природной энергии. Подожди-ка, в метеорите есть черви? Фан Хэн напряг глаза и внимательно присмотрелся. В осколках разбитого метеорита первого поколения извивались и яростно корчились несколько маленьких серых червей. Создавалось впечатление, что вне метеорита они чувствовали себя крайне неуютно. Они неистово боролись и вскоре потеряли свою жизненную силу. Подсказка. Вы обнаружили неизвестную форму жизни червей, обладающей большим запасом жизненной энергии. Метеорит. Черви. Пробормотал Фан Хэн, убирая осколок метеорита первого поколения и покидая седьмой подземный этаж. Коридор второго подземного этажа. Усинвэнь с двумя игроками Федерации бежали по коридору. Позади них группа вампиров безудержно гналась за ними. Забежав за угол, Усинвэнь закричал во всю мощь своих легких. «Давай!» В середине коридора Чжоу Лэй и Лю Хуэйн, сидевшие на коленях, услышали крик Усинвэня. Они одновременно протянули руки к центру антидемонической печати, концентрируя на ней духовную силу. Шиу. Антидемоническая печать активировалась, и на печати вспыхнул фиолетовый свет. Красный свет распространился во всех направлениях, и тонкий слой красного тумана поднялся от земли через более чем половину коридора. Земля под ногами вампиров, преследовавших их во втором подземном этаже, окуталась туманом, и они словно провалились в болото. Туман, похожий на вещество, поймал всех вампиров в ловушку. Избавимся от них. Заметив возможность, у Синвани двое основных дамагеров из Федерации больше прекратили бег и достали из рюкзаков револьверные пулеметы. Они нацелились на вампиров и открыли дикий огонь. Бах-бах-бах-бах-бах. Крупнокалиберные пули сыпались безумным дождем. Более чем через 10 минут весь коридор второго подземного этажа был зачищен от вампиров. Много ли вампиров осталось на третьем этаже? Чжоу Лэй некоторое время пытался определить это и нахмурился. Почти 2/3 зачищены, но их по-прежнему много. Чэнь Цзыин немного подумал и предложил. Почему бы нам не заманивать их партиями? Да, формация антидемонической печати продлится еще некоторое время. Хорошо, Усинвэнь сразу же наметил план действий. Переместимся на третий этаж и привлечем волну вампиров. Если встретите какую-либо опасность, немедленно перемещайтесь обратно на второй этаж.